Был ли знаком Лермонтов с Пушкиным лично? Долгое время считалось, что они были знакомы. Это утверждение основывалось на записках Александры Осиповны Смирновой «Россет», той самой, которой Пушкин посвятил шутливое стихотворение «Черноокая Россетти, в самовластной красоте все сердца пленила эти, те-те-те и те-те-те». В записках этих подробно рассказывалось о Жуковском, о Пушкине, Гоголе, Лермонтове. Рассказывалось о дружбе, связывавшей Лермонтова с Пушкиным. Потом выяснилось, что записки эти писала не Смирнова, а ее дочь, которая напечатала под видом воспоминаний матери собственное сочинение, полное вздорных утверждений и вымыслов. А потом нашлись настоящие записки Смирновой. Но, увы, в них нет ни слова о знакомстве двух великих поэтов. Пушкин был любимым поэтом Лермонтова. Сохранился альбом в синем бархатном переплете, в который 13-летний Лермонтов собственноручно переписал поэму Пушкина «Бахчисарайский фонтан» от первой до последней строки. Очевидно, он знал наизусть и эту поэму, и «Кавказского пленника», и «Цыган», и «Братьев-разбойников», и «Полтаву», и «Евгения Онегина». 14 лет Лермонтов начал пробовать свои силы в поэзии и написал поэму «Кавказский пленник». Он подражал в этой поэме Пушкину, а некоторые строки просто перенес свою поэму из пушкинского «Кавказского пленника». Конечно, он не собирался печатать это сочинение, подражая Пушкину, пересказывая, перекладывая по-своему пушкинский текст, Лермонтов учился писать у Пушкина. И в других юношеских произведениях его встречаются строки, напоминающие строки Пушкина. А часто, сам того не подозревая, Лермонтов брался за темы, сходные с пушкинскими. Пушкин был для Лермонтова не только великим поэтом, автором гениальных произведений. Лермонтов гордился Пушкиным, восхищался его гражданским мужеством, видел в нем певца вольности, руководителя передовых сил русской литературы. Белинский, познакомившись с Лермонтовым, писал одному из своих друзей: «Перед Пушкиным он благоговеет и больше всего на свете любит Евгения Онегина». Пушкина он лично не знал, но о Пушкине знал очень много. Он следил за появлением каждого нового стихотворения Пушкина, слышал о нем от общих знакомых. В те годы, когда Лермонтов учился в Московском университетском пансионе и университете, Пушкин жил в Москве. В Петербург он переехал только в 1831 году. Тем не менее, нет никаких сведений о том, что Лермонтов встретился с Пушкиным. Год спустя Лермонтов переехал в Петербург. Но и тут он не встретился с Пушкиным, хотя у них здесь было еще больше общих знакомых, и, что всего удивительнее, брат жены Пушкина, Иван Гончаров, служил вместе с Лермонтовым в гусарском полку. Лермонтов ежедневно виделся с ним и был в курсе всех дел Пушкина. Однако родственник Лермонтова Аким Шангирей категорически утверждает: Лермонтов не был лично знаком с Пушкиным. В один из зимних пасмурных дней 1837 года по Петербургу разнесся слух, что Пушкин накануне стрелялся с Дантесом, что он ранен и состояние его безнадежно. Тысячи людей всех возрастов, сословий и званий шли на Мойку, где жил и теперь умирал Пушкин, справиться о его здоровье. И потом бесконечной чередой проходили через маленькую квартирку Пушкина, чтобы поклониться праху поэта, замученного, затравленного великосветской чернью, убитого рукою международного проходимца. Шли литераторы, чиновники, студенты, актеры, ученые, трудовой народ, одетый в тулупы и даже в лохмотья, офицеры, купцы. «Это было похоже на народную манифестацию», писал современник, побывавший в те дни возле дома на Мойке. Гибель Пушкина стала всенародным горем. В эти дни по Петербургу с необычайной быстротой стало распространяться стихотворение Лермонтова «Смерть поэта». С огромной силой в нем была выражена скорбь о погибшем поэте и ненависть к презренному убийце и подлым клеветникам, погубившим великого Пушкина. Каждая строка, обращенная к Пушкину, была полна любви и горя. Стихотворения списывали, заучивали наизусть, пересылали в письмах в другие города России. До этого дня Лермонтов был почти никому не известен. В несколько дней имя его облетело весь Петербург, а затем всю страну. Волнение, вызванное гибелью Пушкина, не утихало. Стали известны новые обстоятельства его гибели. И тогда Лермонтов приписал к своему стихотворению 16 новых заключительных строк, обращенных к придворной аристократии, к сановникам и вельможам. «А вы, надменные потомки, известны подлостью прославленных отцов, пятою рабскую поправшие обломки игрою счастья обиженных родов, вы, жадную толпой стоящие у трона, свободы, гения и славы палачи, таитесь вы под сенью закона, пред вами суд и правда, все молчи! Но есть и Божий суд на перстнике разврата, есть грозный суд, он ждет, он недоступен звону злата, и мысли, и дела он знает наперед, тогда напрасно вы прибегнете к злословию, оно вам не поможет вновь, и вы не смоете всей вашей черной кровью поэта праведную кровь. Граф Бенкендорф, граф Нессельроде, граф Адлерберг, граф Уваров, граф Орлов, князь Чернышов, жадная свора гонителей Пушкина, палачей его гения, палачей свободы и славы, они узнали себя в этих строках, они услышали голос, напомнивший им голос убитого Пушкина, и они никогда не простили Лермонтову этих стихов. Многие литераторы, близко знавшие Пушкина, опасаясь, как бы репутация убитого поэта не повредила им, стремились к тому, чтобы создать образ Пушкина раскаявшегося и примирившегося с царем. Лермонтов в своем стихотворении утверждал другой образ, образ непримиренного Пушкина. Он назвал его сердце вольным, дар свободным и смелым, страсти пламенными. Он сказал, что Пушкин убит за то, что восставал против света. Единственный из всех современников Пушкина, он не побоялся выступить с разоблачением тайного убийства, не побоялся открыть правду читателям Пушкина. Но побывал Лермонтов в те дни возле гроба Пушкина или нет? В своих показаниях по делу о стихах «Смерть поэта» арестованный Лермонтов написал, что в те дни не выходил по болезни из дому. Но это он писал для жандармов. Есть и другие сведения. В 1913 году в Петербурге на закладке памятника Лермонтову выступил 86-летний Семенов Тяньшанский, знаменитый географ и путешественник. «Я единственный из присутствующих», — сказал он, знавший и видевший Лермонтова. «Десятилетним мальчиком дядя возил меня в дом умиравшего Пушкина, и там, у гроба умершего гения, я видел и знавал великого Лермонтова». Это единственное пока и ничем еще не подтвержденное свидетельство о том, что Лермонтов был у гроба убитого Пушкина. Выходит, что Лермонтов, не зная Пушкина лично, знал о нем все. Пушкин был его лучшим другом, его любимым учителем. И Лермонтов доказал, что он действительно ученик Пушкина, его достойный преемник, смелый продолжатель его великих традиций. А Пушкин, выходит, не имел представления о Лермонтове. Нет, сохранилось упоминание об отношении Пушкина к Лермонтову. Один из товарищей Лермонтова по лейб-гусарскому полку рассказывал, что Пушкин не был лично знаком с Лермонтовым, но знал о нем и восхищался его стихами. Какими же стихами мог восхищаться Пушкин? В 1837 году Лермонтов написал «Бородино». Это было первое стихотворение, которое он решил напечатать. Он захотел напечатать его в «Современнике», журнале, который создал и редактировал Пушкин. «Бородино» попало в редакцию, очевидно, при жизни Пушкина. Хотя напечатано оно было после его смерти, но в номере, который подготовил и редактировал сам Пушкин. Очевидно, Пушкин прочел «Бородино». И, конечно, по одному этому стихотворению он мог оценить талант Лермонтова. В одной из своих статей о поэзии Боротынского Белинский писал: «Давно ли господин Боротынский с господином Языковым составляли блестящий триумвират, главою которого был Пушкин? А между тем, как давно уже одинокую стоит колоссальная тень Пушкина и мимо своих современников и сподвижников подает руку поэту нового поколения, которого талант застал и оценил Пушкин при жизни своей». Исследователи установили, что, говоря о поэте нового поколения, Белинский имел в виду Лермонтова.